Глава 12. «Вы совсем не изменились!» — воскликнула Тони, увидев меня. Я поддержала светскую беседу, сев за столик. «Вы тоже прекрасно выглядите!» Грымова чуть склонила голову, я выжидательно посмотрела на нее. «Будем считать обмен любезностями завершенным и приступим к основной теме беседы!» Улыбнулась сотрудница Куприна. «Как вы относитесь к Олегу?» Мне не понравился вопрос. «Никак». «То есть совсем никак?» — уточнила Грымова. «Не обижены на него? Не хотите отомстить? Не злитесь, что он опять женился?» Я скрестила руки на груди. «Антонина, если люди разводятся, значит, они не могут жить вместе. Часто скандалили, выясняли отношения. Мы с Олегом не избежали этой участи. Расстались не очень мирно, но мстительность мне не присуща. Не скрою, в первый год после разрыва я злилась на Куприна, считала его предателем. Потом поняла... Он таков, каков есть. И в том, что семья распалась, всегда виноваты двое. Слово «никак» весьма точно характеризует мое отношение к Куприну. После Олега я жила некоторое время в гражданском браке, сейчас вполне довольна общением с другим мужчиной. Олег — перевернутая страница в моей судьбе. А теперь объясните, зачем попросили меня приехать? Неужели пишете биографию начальника? Собираете материал для книги?» Бывшая работница архива сделала рукой отрицательный жест. «Нет, шефу необходима ваша помощь, вот я и решила поинтересоваться, вы его ненавидите или как?» «Мой ответ — или как?» — усмехнулась я. «Ненависть — оборотная сторона любви, а в нашем случае чувств нет». Костер давно стал пепелищем. Тоня взглянула на часы. «Олег в данный момент едет в аэропорт, он летит во Владивосток». «Куда?» — удивилась я. «Что он там забыл?» «Спецбригада мотается по всей России», — грустно произнесла Грымова. «У нас постоянные командировки, но сейчас не было особой необходимости отправлять Куприна на край света. Тамошние специалисты сами могли бы справиться. Наш начальник, Алексей Люпин, просто решил избавиться от подполковника». «Хотелось бы узнать о ситуации подробнее», — заинтересовалась я. «Кстати, давай перестанем выкать. Вроде мы когда-то были на «ты». Антонина начала вводить меня в курс дела. Кое-что из сказанного Грымовой я уже слышала от бывшего мужа. Люпин рвется в большие начальники. Спит и видит себя на месте Петра Михайловича Венедиктова. У Алексея могущественный тесть, и карьерист умеет дружить с нужными людьми. Одна беда. Милейший во всех отношениях Лёша — полный идиот. Вверх по служебной лестнице его тащит в зубах отец жены. Пётр же настоящий профессионал, но у него непримиримый характер, он терпеть не может дураков и подковерной дипломатии. В общем, Алексей начал раскачивать служебное кресло под Венедиктовым, однако допустил ошибку. Отправил в архив дело серийного маньяка, лишившего жизни нескольких человек. А сейчас преступник снова вышел на охоту и убил двух женщин. Несмотря на то, что кое-какие факты, известные следствию, не укладываются в общую картину, Петр уверен, Люпин накосячил, и вчера Наталья Миронова и Елена Макеева погибли именно из-за некомпетентности Алексея. Вероятно, будут еще жертвы. Венедиктов приказал Олегу заняться серийщиком. Теперь вопрос стоит так. Если Олег найдет преступника, Люпина уберут из спецбригады. Куприн окажется на его месте, Петр Михайлович сохранит свою должность и в перспективе станет генералом. Если же Олег облажается, Венедиктова отправят на пенсию, а моего бывшего мужа вытурят на улицу. Но самое главное, маньяк останется на свободе, продолжит убивать. Люпину никогда не поймать умного, хитрого преступника. Кроме того, под чутким руководством Алексея спецбригада развалится. Опытные профессионалы сбегут от дурака. Люпин наберет себе подобных, неспособных думать идиотов. А вот если Куприн найдет маньяка... Он спасет карьеру Петра и сохранит уникальную бригаду, которая успешно продолжит свою работу. Петр Михайлович не хотел, чтобы Люпин узнал, чем занимается Олег, но у Алексея есть шпионы. Карьерист вмиг выяснил, что любимчик Венедиктова покатил в Подмосковье и занялся расследованием произошедшего там двойного убийства, поэтому воспользовался своей властью и велел Куприну немедленно нестись в аэропорт, не заезжая ни домой, ни на работу. Все идет к тому, что дело об убийстве Миронова и Макеевой сунут под сукно, а потом плавно переместят в архив. Алексей большой мастер на такие штуки. Люпин так торопился сдернуть Куприна, что отправил ему деньги и документы с курьером прямо к самолету. Тоня на секунду умолкла, потом решительно добавила. «В бригаде есть надежные люди, но стопроцентно Олег может доверять только мне. Перед отлетом Куприн успел рассказать о своих наработках. Кстати, показал копии документов и попросил заняться поисками маньяка. Я ему честно ответила, готова зубами грызть гранит, но одной мне не справиться. И тогда он посоветовал обратиться к тебе. И правда, вместе мы сила». Я не поверила собственным ушам. «Куприн отправил тебя к бывшей жене? Олег всегда был против, чтобы я пыталась давать ему советы. Жутко злился, когда я лезла не в свое, как он говорил, дело. Кстати, еще утром он велел мне держаться подальше от расследования». «Ты ошибаешься», — ответила Тоня. «Подполковник очень ценил тебя. Просто у него такой неромантичный характер. Хвалить он не умеет, зато критиковать готов с дорогой душой. Ситуация с утра резко изменилась. Олег улетает, а в данный момент ему не на кого надеяться, кроме как на нас с тобой. В бригаде остались толковые ребята, но Люпин не даст им заниматься маньяком. А тайно сотрудники не станут работать». Я отпила холодного кофе. «А тебе, значит, Олег разрешил продолжать охоту на маньяка?» «Уже 3 дня, как я в отпуске», — отрапортовала Тоня. «Наши считают, что я улетела в Грецию. У меня были планы отправиться в Афины к подруге, которая замужем за греком. Но теперь я останусь и буду заниматься расследованием, никому не докладывая. Надо помочь Олегу. Он копии всех документов держал дома. Я туда съездила и все забрала». «Надо же, он нарушил служебную инструкцию, скопировал данные», — протянула я. «Похоже, Олег в самом деле изменился». «Все-таки ты на него злишься», — констатировала Грымова. «Нет». «Чуть громче, чем надо», — сказала я. «Его жена отдала тебе бумаги. Она не в вашей системе работает?» Тоня замотала головой. «Полная клуша. Думает только об уборке, готовке и новой шубе. Нигде не работает. В общем, домашняя курица». «Похоже, она тебе не особенно нравится», — улыбнулась я. «Иногда я вынуждена заходить к Олегу», — буркнула Тоня. «Не все можно в кабинете обсудить. Из наших стен торчат большие уши. Бумаги я взяла без проблем. Не понимаю, как Куприн с этой бабой живет. Разговаривает она токма о еде, сыплет рецептами, а в деталях описывает процесс приготовления котлет». «Ты знакома с делом?» — остановила я фонтан негатива, направленный на жену Куприна. «Досконально», — отрапортовала Тоня. «Ранее маньяк убивал по одной жертве. Интересно, почему вчера напал на 2 женщин?» «Вероятно, в нарушении сценария есть ключ к разгадке», — выдвинула свою версию Тоня. «Думаю, преступник посчитал убитых одной целью». «Потому что нарисовал на посланиях, оставленных на трупах, пятиугольник», — кивнула я. «Похоже, ты права. В противном случае на одной из жертв обнаружили бы бумажку с фигурой из 6 углов. Почему он не пишет цифры?» «Возможно, наслышан о почерковедческой экспертизе», — ответила Антонина. «Простые линии сложнее трактовать. В лаборатории установят лишь, что, скажем, треугольник и прямая линия начертаны одной ручкой». «Но киллер пользовался разными, а еще карандашом и фломастером», — напомнила я. «Просто хочу сказать, что индивидуальные особенности почерка трудно определить по черточкам, а вот цифры можно изобразить по-разному. Появляются характерные отличия», — уточнила Грымова. «Елену он задушил», — продолжала я. «Мне известно о возможности снятия отпечатков пальцев с кожи трупа». «С этим плохо», — вздохнула Тоня. «Тело Макеевой в чуланчике обнаружил сотрудник полиции из поселка Бриндино. Тут еще Шерлок Холмс работает без году неделя, только-только вернулся из армии. Парень решил, что женщине стало плохо от жары. Видимых-то повреждений на теле не было. Вместо того, чтобы позвать старшего по званию, бывший солдат принялся оказывать пострадавшей первую помощь. Взял со стеллажа бутылку воды, побрызгал на тело, затем схватил бумажное полотенце и протер лицо и шею жертвы. До дурака не сразу дошло, что он пытается взбодрить мертвую». «Вопрос об отпечатках снят», — смущенно пробормотала я, вспомнив, как сама обрызгала минералкой в лицо лежащей без сознания Ирины. «Мало того», — с возмущением продолжала Грымова, «когда идиот сообразил, что умывает труп, он вскочил и уронил бутылку, разлил воду, наступил в нее, поскользнулся, а чтобы не упасть, схватился за полку и та рухнула. Угадай, что на ней стояло? Банка с вареньем и пакеты с мукой, перцем, ванилью. Стекло разбилось, сироп с ягодами вытек, осколки порвали бумагу. Представляешь, натюрморт? Ни один, даже самый лучший эксперт в этой каше ничего обнаружить не смог бы. Короче, с уликами у нас не густо. И вообще, убийца гений маскировки. Не пользуется ничем своим, все берет на месте, кроме оружия. Оно всякий раз разное. Никогда ранее не задействованное в преступлениях. Наш маньяк очень предусмотрителен. Тщательно изучает местность, готовится к убийству. Наверное, следит за жертвой не один день. Ни малейшей спонтанности, думаю, на дело он идет в перчатках, а может и в маске. Я побарабанила пальцами по бумажной скатерти. Представь себя за прилавком небольшого сельпо. Народа нет, и тут входит некто в бахилах, поверх обуви, руки в перчатках, плюс шлем, как у ОМОНовцев, а на улице более 30 градусов жары. Оружия у продавщицы нет, охраны тоже, зато есть дверь в подсобку. Твоя реакция? «Кинусь в чулан, запрусь, заору, помогите!» — выпалила Тони. «Вот!» — кивнула я. А Наташа спокойно подпустила покупателя, причем довольно близко. «Почему?» «Они были знакомы!» — выдвинула новое предположение Грымова. И тут же следующее. «Или он не вызывал подозрений?» «Точно!» — согласилась я. «Эксперты на место, как я понимаю, не выезжали?» «Нет», — грустно подтвердила Антонина. Алюпин прямо сказал, нечего там искать, все ясно. Кретин-начальник сейчас позиционирует это происшествие как спонтанное двойное убийство при ограблении. Касса цела. На женщинах остались украшения. У Елены дорогая сумка с набитым кошельком. В нем было 30 с лишним тысяч. Но Алексея сей факт не смущает. Я вспомнила, как Лена, собираясь идти в ловчонку, попросила, дай мне 1000, у меня с собой только карточка. Навряд ли ею можно в глуши расплатиться. И разозлилась. «Олег сказал, Лена, твоя подруга, приехала в Парус для беседы с тобой. Это так?» — спросила Грымова. Мне пришлось рассказать о визите к Юре. «Не очень приятный денёк у тебя выдался», — хмыкнула Тоня, выслушав меня. «Я не любительница жаловаться, поэтому живо сказала. Бывало и хуже. Идем дальше. Одинаковые геометрические фигуры на бумажках указывают на маньяка, а его отличает... «Тщательность? Значит, жертвы в магазине у станции Бриндино не случайны. Нам необходимо найти нечто, связывающее всех погибших». Грымова, естественно, воскликнула. «Что?» Я перевернула чашку с гущей на блюдечко и пожала плечами. «Любую малость. Вместе учились, посещали одного врача, состояли в кружке любителей декоративного садоводства, заходили в одну группу ВКонтакте». Посещали определенную парикмахерскую, купили одинаковые пижамы. Антонина достала из сумки айпад. Сергеенко, бывший начальник Олега, ну, который ранее руководил бригадой, скрупулезно изучил личность предыдущих погибших. Опросил кучу народа, ни малейших связей. Мазаева, Иншаков, Волков и Ваткина вращались в разных кругах. Молодая учительница, подросток-девятиклассник, пенсионер, домохозяйка. Никаких точек пересечения. «Но они есть», — настаивала я. «Маньяк выбрал этих людей из миллионов, живущих в Москве. И, между прочим, за Леонидом Ильичем Волковым. Тот уехал жить в деревню, увлекся выращиванием овощей, завел курочек. Убийца отправился в область. Что-то было у жертв общее, поэтому они убиты. Нужно найти связующие нити». Тоня оторвала взор от экрана. «Как?» На меня накатило вдохновение. Николай Иншаков мог иметь приятеля, который учился в школе, где преподавала Вера Мазаева. К другу Коля ездил на трамвае, который водил Волков. И в том же вагоне, рядом с Колей, ездила на рынок Алена Ваткина. Что-то они вместе совершили и расплатились за свой поступок. Тебе не приходило в голову, что наш убийца — палач? Один выстрел в голову. Киллеру не нужны страдания жертв. Нет ни малейшей сексуальной подоплеки, извращения. Он просто убивает людей. А маньяки действуют иначе. Смею предположить, что погибшие обидели кого-то и понесли заслуженное, по мнению этого человека, наказание. Все они подпустили свою смерть на расстояние вытянутой руки. Никто не занервничал, не побежал, не позвал на помощь. В моем кармане завибрировал мобильный. «Ты где?» — спросил меня Костя. — В городе на деловой встрече. На дачу вернусь в районе 7, если не попаду в пробку на МКАДе», — доложила я. «Позвоню позднее», — сказал Франклин. «Или ты звякни, когда останешься одна». Я положила телефон на стол, он зазвонил вновь. Схватив трубку и решив, что Константин хочет что-то добавить, я произнесла. «Слушаю, говори». Но вместо голоса Франклина услышала женский. «Районное почтовое отделение Ликина, заведующая Иванова, вы мне звонили». «Нет, вы ошиблись номером», — ответила я и собралась отсоединиться, однако на другом конце провода воскликнули. «Девушка, секундочку, на определителе ваш номер. Я аккуратно набирала цифры, слушайте. 8903. «Ну да, номер мой», — подтвердила я, когда женщина закончила перечисление цифр. «Странно, но, простите, я давно не пользуюсь обычной почтой». И тут услышала, как на заднем фоне кто-то позвал мою собеседницу. «Клавдия Гавриловна, а тут пришли с претензией на доставку газет». И звонившая мне дама крикнула. «Сейчас, Оля, попроси секунду подождать». «Вы Иванова Клавдия Гавриловна?» — воскликнула я. «Да, я звонила час с небольшим назад». Из трубки донесся тяжелый вздох. «Слушаю». «Вы мать Милены Макеевой?» — осведомилась я. «Ну да», — испуганно отреагировала женщина. «Мы давно не общаемся, никакой ответственности за нее я не несу». «Похоже, моя подруга выпила у матери много крови». «Нам надо встретиться, могу приехать через пару часов», — предложила я. «Я получаю денег с Гулькин нос», — заговорила Иванова дрожащим голосом. «Мать за взрослую дочь не расплачивается». Я поспешила успокоить ее. «Елена не брала у меня денег, разговор не о финансах. Ни малейших претензий к вам я не имею. Просто надо побеседовать, очень надо». Иванова слегка воспрянула духом. «Понятно. Если побеседовать, тогда ладно. Знаете, куда ехать? Вам, наверное, сказали дорогу». «Нет, понятия не имею, где вы находитесь», призналась я, удивленная последними словами собеседницы. «Рабочий день у нас заканчивается», заботливо предупредила Клавдия Гавриловна. «Записывайте мой домашний адрес. Станция Бриндино». Я икнула, потом переспросила. «Какая?» «Бриндино», спокойно повторила она. «Там есть магазинчик. Обогнете его, увидите тропинку через лес». «Я на машине», пробормотала я. «Городским транспортом не пользуюсь». «Тогда с шоссе сверните у знака деревни Огурцова», — посоветовала Иванова. «Мой дом самый последний. Заплутаете, звоните. Сейчас телефон продиктую». Я охрипла и попыталась откашляться. «Он у меня есть». «Так вы же на служебный звонили, а аппарат в кабинете стоит. Я, кстати, не всегда его слышу. Хорошо, определитель есть. Всегда людям перезваниваю», — словоохотливо объяснила мать Макеевой. «И если понадобится, лучше мне смс-ку скиньте, а то денег на балансе мало». «Ладно», — прохрипела я, записала номер и отсоединилась. «Заказать водички?» — заботливо предложила Тоня. «Ты что-то осипла, аллергия?» «Похоже, у меня такая реакция на вранье Макеевой. Та, оказывается, распрекрасно знала Бриндино. В 5 минутах ходьбы от платформы живет ее мать». «Интересно», — протянула Грымова. «Между прочим, Елена единственная из всех была задушена. Чем она отличалась от других жертв? Почему маньяк не выстрелил?» Я начала рыться в сумке в поисках мятной конфетки, выдав первую пришедшую в голову идею. Закончились патроны. Антонина протянула мне жестяную коробочку. «Попробуй, помогает от першения в горле. Забирай всю упаковку, у меня еще есть». Я сунула под язык леденец, Грымова начала пудриться. «У Келлера, который тщательно спланировал свои действия, не произойдет глупого косяка с патронами. Вероятно, Елена была для него особый десерт, так сказать. Или не заслужила даже пули. Убийца считал Макееву самой отвратительной из всех жертв, поэтому и задушил», — пробормотала я. «Постараюсь дотошно расспросить Клавдию Гавриловну». Тоня смахнула ладонью крошки со скатерти. «Наталья Миронова немного старше Макеевой, они могли учиться в одной школе. Сомневаюсь, что в том районе много учебных заведений. Продавщица и Ленка непременно пересекались. Мы нашли связь между двумя жертвами. — воскликнула я. «Слушай», — упавшим голосом произнесла Антонина, «что-то мне подсказывает, что Клавдии Гавриловне не сообщили о смерти дочери». «Да нет, она непременно знает о вчерашнем происшествии в магазине», — заспорила я и тут же осеклась. «Ага, дошло», — с торжеством сказала Тоня. «Иванова, небось, слышала про убийство, но не связала их с Еленой». «Не смогу принести ей трагическую весть», — испугалась я. «Сначала поговори с ней о дочери», — посоветовала Антонина. «Вероятно, они давно стали чужими». Я вынула кошелек. «Сомнительно, что мать спокойно воспримет известие о смерти ребенка. Клавдии Гавриловне может стать плохо». «Но нельзя же оставлять Иванову в неведении», — не унималась Грымова. Я только вздохнула.